Глава 18. Благодаря мне Альтаир прочно обосновался в нашем городе, и его влияние в мире нечисти росло как на дрожжах. Он пользовался неимоверным уважением, так как стал единственным надежным партнером для тех, кто раньше безуспешно искал способы заполучить ценные ресурсы, которые можно было найти только у нас. К нему подлизывались, ему всячески льстили, и он очень любил чувствовать собственное превосходство. Разумеется, его благосостояние во всех мирах тоже стремительно росло, и он платил мне огромные гонорары за услуги, втайне надеясь, что я не захочу от него уходить. В нашем мире он считался крупным бизнесменом, который по влиянию и размеру капитала вскоре превзошел Витиного отца. Разумеется, никто не знал, что Альтаир — демон. «Ты с ним теперь?» — как-то подошел ко мне Витя, пока я ожидала очередного клиента. Выглядел он хуже некуда. Меня напугал его взгляд. Витя не отпустил меня. Наоборот, получая до этого все, что только может пожелать человек, безмерный избалованный мальчишка попросту зациклился на единственной девушке, ускользнувшей от него. До меня доходили слухи о той дичи, которую он начал творить после того, как не смог меня заполучить. Он срывался на своих людях и официантах, грубил всем, кто пытался сказать ему хоть слово, много пил и буянил. После нашей первой стычки у бара он не раз пытался меня найти, но оберег мешал ему. У Вити постоянно все шло наперекосяк. Не знаю, как он объяснял себе это. Вероятно, решил, что его окружают глупцы, не способные выполнить простейшее поручение. Проще говоря, как и обычно, Витя винил всех вокруг, кроме себя. А теперь он, как видно, решил, что я стала любовницей Альтаира. «Вернись ко мне! Зачем тебе этот чужак? Что-то с ним не так, Алиса! И ты изменилась, когда решила быть с ним!» «Почему ты говоришь «вернись»?» — холодно удивилась я, приподняв брови. «Мы никогда не были вместе». «Алиса, я не могу забыть тебя, не могу перестать думать!» «Так тебе и надо», — презрительно усмехнулась я. «Посмотри мне в глаза и осознай простую истину. Прежняя Алиса умерла». Мои слова разили, как стрелы. Он аж вздрогнул и, нервно облизнув пересохшие губы, действительно посмотрел мне в глаза. И замер, будто увидев меня впервые. Я знала, что сейчас мой взгляд изменился. Не зря представители нечисти видели во мне хищницу. Я действительно стала ею. Сейчас Витя выглядел так, будто увидел в непосредственной близости здоровенную кобру. Я ушла, а он остался сидеть потрясенный, приоткрыв рот и глядя в одну точку. Однако у Альтаира все складывалось не так радужно. Ведь он совершил одну огромную ошибку. Как оказалось, он схитрил и во время заключения нашей сделки в тот роковой день в Витином баре шепотом внес поправку, ограничив контракт совсем небольшим сроком. Это осталось незамеченным, так как в баре играла музыка, а я то и дело тревожно косилась в сторону Вити. Альтаир сделал это просто на всякий случай, если вдруг по какой-то причине не получится от меня избавиться раньше, так как был уверен, что за это время успеет использовать заносчивую девчонку в своих интересах, а потом я стану помехой. Меня же в этот момент волновало только то, что контракт должен действовать столько, чтобы времени хватило отбить атаку Вити, найти себе работу и жилье, а главное — обезопасить близких. Конкретных же сроков я не устанавливала, поэтому поправка Альтаира осталась незамеченной. Ведь магический контракт не может быть заключен, только если по какому-то вопросу есть явное противоречие. Но позже правда открылась. Демон вынужден был рассказать мне об этом, так как после окончания контракта он вновь терял хоть какое-то право со мной взаимодействовать. А я теперь была очень ему нужна. Однако я, разумеется, продлевать контракт не собиралась. На моих счетах уже накопилась грандиозная сумма, которой хватило бы, чтобы начать новую жизнь где угодно. Так что теперь мне был не нужен Альтаир. Наоборот, скорое окончание контракта означало свободу. Вот только сейчас стало ясно, что Альтаир сделает все, чтобы не позволить мне уйти. И влиятельный Альфа, с которым я едва смогла совладать, — лишь начало. Мой контракт заканчивается послезавтра в полночь. Боюсь, в ближайшие пару дней меня ждет много сюрпризов. Справлюсь ли я? Хотелось бы. И казалось бы, Витя мне теперь не угрожает, но ситуация сложилась абсолютно та же. Только мой противник — демон. Но он тоже очень хочет безраздельно мной обладать. Однако и я изменилась. Я отрастила зубы, избавилась от эмоций и послала к чертям все человеческое в себе. Ну, почти все. Я глянула на хозяина мотеля и вздохнула. Холод. Лишь холод в его взгляде. И ни грамма тепла. Согреться не помогла даже горячая ванна. Я лежала в ней, откинув голову и прикрыв глаза, и размышляла, как же мне выйти из сложившейся ситуации. Желательно без потерь. Хорошие идеи приходить не спешили. Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Глянув на экран, я поморщилась. «Альтаир» звонит ровно через 20 минут после моего возвращения в мотель. А значит, все мои подозрения по поводу последнего клиента Альфача верны. Обычно мой работодатель не интересовался тем, как все прошло. Он и без того это знал. «Привет, Алиса», — мурлыкнул он. Его голос сегодня был необыкновенно бархатистым и низким, будто он активно меня соблазнял. «Ты уже вернулась со встречи с клиентом?» «Вернулась. Что ж, раз он звонит, попробую выяснить, что он задумал и какие сюрпризы могут ждать меня в ближайшее время». Было нелегко. «Правда?» — встревожился демон, активно изображая беспокойство. Его умению разыгрывать неподдельную заботу позавидовал бы любой актер. «Что произошло? Как ты, малышка?» «Все в порядке. Знаешь, удивительное дело. В последнее время мне попадались очень милые клиенты. А сегодня внезапно подвернулся Альфа, да еще и непростой. Судя по замашкам.